Значит, наладчик мог бы выдержать настоящую осаду? Вот именно. Тогда возникает вопрос, почему он сбежал? А что говорит следователь из Нью-Джерси? Насколько я поняла, у него ничего нет. Да и мне удалось прояснить для себя не намного больше. Сведения я получила от своего агента, который со страху или с пьяну мог что-то напутать. Ясно одно, наладчик во что-то вляпался. Но эти люди не проникали к нему в лавку, не копались в его оборудовании. Кроме того, в его компьютере установлена какая-то хитрая защита. Эту штуковину вообще надо видеть. Мне показалось, что ты мог бы от души позабавиться, если бы сподобился залезть в нее. Финни почесал за ухом, машинально сунул руку в блюдце с засахаренными орешками на своем столе и, наконец, изрек. Я мог бы сделать это, но боюсь, что наладчик, решив залечь на дно, забрал свои деловые записи с собой. Он ведь был крутым и вряд ли оставил бы следы. Хотя нельзя исключать, что где-то все-таки он обронил копию последних пометок. Нужно поискать. Вот это мне нравится. Я ведь копаюсь во всем этом пока по своей воле, а не по приказу начальства. Давай-ка посмотрим, что мне удастся раскопать. Потом видно будет, что именно тащить на стол начальству. Давай. Собравшись уходить, Ева взяла у него из блюдца несколько орешков. И на сколько лет могу засадить талантливую электронщицу из банка? Финни пожал плечами. На 3 миллиона с гаком. Шучу. Она вполне может отделаться 3 годами, если будет вести себя хорошо. Нормальный обвинитель обычно требует как можно больше, буркнула Ева. Жуя орешки, Ева шла к себе в кабинет. Ее путь лежал мимо комнат следователей, откуда доносились громкие голоса, проклятия, матерщинок, хныканье подозреваемых и рыдания представителей пострадавшей стороны. В общем зале стояла беспрерывная трель телефонных сигналов. В кабинете одного из офицеров, Бакстера, дверь была не закрыта, и Ева успела на ходу увидеть схватку между 2 женщинами с применением зубов и ногтей. Из их криков можно было понять, что умер какой-то мужчина, которого каждая из них любила больше, чем другая. И все же в такой обстановке Ева почему-то чувствовала себя спокойнее, чем в атмосфере отдела электронного сыска. Из чувства коллегиальной солидарности Ева шагнула в закуток Бакстера и помогла разнять драку. Ей пришлось схватить борцовский замок голову одной из соперниц, а тем временем ее коллега скрутил другую претендентку на вечную любовь усопшего. Справившись с обеими, Ева и Бакстер обменялись взглядами. «Спасибо, Даллас», — устало улыбнулся Бакстер. «Нет ничего хуже свары между кошками. Если бы ты пришла минутой позже, в тебя полетели бы обрывки их одежды». Ева выдержала некоторую паузу и сказала. «Бакстер, а ведь ты устал. Ну, очень устал». Она наклонилась к уху женщины, голову которой все еще держала руками, и медленно проговорила. «Ты же слышала? Офицер устал. Ребятам из его команды совсем не хочется возиться ни с тобой, ни с этой сукой. Им гораздо проще прикончить вас обеих и изобразить все это как обычную бытовуху. Тебе это подходит?» «Нет!» — скованная железными руками Евы, воющая сторона с трудом выдавила из себя хоть такой ответ и снова запричитала. «Но верните мне моего Барри!» Вскрик этой женщины подогрел чувство ее противницы, и помещение наполнилось громкими женскими всклипываниями. Было видно, что борцовские страсти начали остывать, и мускулатура обеих валькирий обмякла. Заметив, что Бакстер поморщился, Ева отпустила женщину и подтолкнула ее к нему. «Ну вот, молодчинка, пришла в себя». Решив, что достаточно конструктивно поучаствовала в этой маленькой драме, Ева отправилась к себе. Она плотно закрыла за собой дверь кабинета, и прежде чем набрать номер Сюзанны Дэй, адвоката покойного Джорджа Кларенса Брэнсона, изучила фотографию в ее досье. Это оказалась женщина около 40, с рисковатыми, но по-своему приятными чертами лица, коротко стриженными черными волосами и глазами, напоминающими гагат. На неулыбающихся губах ярко-малиновая губная помада. Сюзанна Дэй подошла к телефону сама. «Слушаю вас, лейтенант Даллас. Биди предупредил, что вы хотели связаться со мной. Благодарю вас за то, что вы уделили мне время. Вы в курсе, что я веду расследование дела о смерти Джорджа Кларенса Брэнсона? Да. Я также в курсе того, что Лизбет Кук предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Догадываюсь, что вы не в восторге по поводу такого решения. Кларенс был моим другом и хорошим другом. Конечно, я не в восторге от того, что женщина, которая убила его, отделается мимолетным пребыванием в комфортабельной клетке. Адвокаты, обвинители и психологи снимают сливки, а копы возятся с дерьмом и получают тумаки. Почему-то подумала Ева, пытаясь подавить беспричинное раздражение. Моя работа заключается не в том, чтобы подогнать какие-то факты под это решение, а в том, чтобы собрать все сведения, проливающие свет на действительно обстоятельства смерти мистера Брэнсона. Его завещание может прояснить картину. Завещание будет зачитано сегодня вечером в доме Дональда Брэнсона. У вас уже есть представление о том, кто выиграет от этого завещания? Да, есть, — Сюзанна помолчала. Но я ничего не могу сказать вам до того, как завещание будет официально обнародовано. Такова была воля моего клиента, лейтенант. Я связана своими обязательствами. Но ваш клиент не думал, что его могут убить? Это не влияет на условия волеизъявления, лейтенант. Я уже устала повторять всем, что завещание будет зачитано сегодня вечером. Ева немного поразмыслила. В котором часу? 8. У вас не будет возражений против того, чтобы я при этом присутствовала? Сюзанна помолчала. Нет, если мистер и миссис Брэнсон разрешат. Я свяжусь с ними и сообщу вам об их мнении. Хорошо, сейчас я отправлюсь на задание, но вы можете оставить сообщение. И, простите, еще одно. Вы знакомы с Лизбет Кук лично? Да, и очень хорошо. Мы часто проводили вместе свободное время. Я, она и Кларенс. Вкратце, какое у вас сложилось впечатление о ней? Амбициозно, хорошо знает, что ей нужно, властолюбиво и темпераментно. Ева кивнула. Она не нравилась вам? Напротив, — ответила Сюзанна, — очень нравилась. Мне нравятся женщины, которые твердо знают, чего хотят, и добиваются этого. Кларенс был счастлив с ней. Голос Сюзанны неожиданно дрогнул. «Я свяжусь с вами». И Сюзанна положила трубку. «Все любили Кларенса», — пробормотала Ева и направилась к двери, но тут снова зазвонил телефон. «Лейтенант!» — услышала Ева знакомый голос. «Пибоди, я думала, что вы с братом осматриваете город». «Я уже побывала на макушке Empire State Building, прокатилась вокруг Дворца Серебра, поглазела на людей, которые убивают время в Рокфеллерском центре, и потопталась в двух музеях. Теперь Зак сгорает от нетерпения попасть на воздушный облет Манхэттена, который начинается в 3 пополудни». «Куча удовольствий, однако», — заметила Ева. «Зак раньше никогда не бывал в Нью-Йорке». Приходилось его тормозить каждый раз, когда он собирался разговориться с каким-нибудь прищелыгой на улице. Боже, он собирался даже сыграть подкидного. Ева усмехнулась. Хорошо, что у него сестра полицейский. Конечно, согласилась Пибоди и вздохнула. Послушайте, может, это все ерунда, но мне показалось, что я должна сообщить вам. Помните, Зак сказал, что он приехал в Нью-Йорк для выполнения заказа? Так вот, получается, что заказ поступил от Б. Д. Брэнсона. «Что?» Ева даже пристала со стула. «Брэнсон нанял твоего брата?» Она спохватилась, что воспринимает все слишком нервозно, и постаралась взять себя в руки. «Но как мог Брэнсон узнать о Заке?» «Вообще-то не он, а миссис Брэнсон, его жена. Она отдыхала в Аризоне, прошвырнулась там по художественным салонам и увидела образец работы Зака. Мой брат ведь много чем занимается. Мебель по индивидуальным проектам, встроенные шкафы, интерьер кабинетов. У него действительно неплохие руки. Когда мадам спросила об авторе, ее связали с Заком. И вот он здесь. Ну что ж, во всем этом нет ничего подозрительного. А он не связывался с Брэнсонами после приезда сюда? Он сейчас пытается это сделать. Когда я услышала их фамилию, я рассказала Заку вкратце о том, что произошло. Он подумал, что ему следует позвонить миссис Брэнсон и спросить, не удобнее ли ей будет в связи со случившимся отложить дело с этим заказом.